Уклончиво застывшая луна на горизонте меж небом и глубиной, на океана, мироздания, полосы земли многое предвещало, шелест крыльев совы, покачивание бурно разросшей листвы в дубравах нам трепет свой посылало, курган, раскидистость строк к вящему храму впускала, кумир стоящий, ликом от костра пылал, драгоценные камни лик оживляли, по кругу, словно пьедестал, каждый под клетью воины стояли, лица собранные, глазницы сияющие, раскаты грома молнии сменяли, учащенность биения, сердца душу вольный дол упускали, а там простор, там звездный храм, обитель, отчи дома, башни, вызов рун испещренных, далекая канва вновь близкой вящей стала. Зорница, восход и отдаление пелены, вновь всплеск факелов, снопы искры огня, кого обережная и вкруг тебя поднимает телеса, мерное покачивание, бубнов звучание, струна в протяжности, лес оживающий, открытости взора манящие, далекое, но в то же время родное изваяние, Мидгард земля на фоне средь звезд, где нет облаков, соединение в проторенности дорог, амфилады из яхонтов, бирюзовая волна, мост радужный, предки встречают каждого, тебя обдает волна, нет эмоций, есть восхождение от навного ото сна, иллюзии, серебристыми капельками росы венчает и теремая тела, единое все пространство, молчаливые уста, лица светлые, обозначения внутри, прозревание уход от оскуднения, страх, мнимости. Встречаешь рассветные лучи, те, которые поистине словно вечные маяки, указывающие, где и как идти, светя, обрамляя заветное. Род наш светлый, живи!